Глава 39. Лиза про Глеба не забыла. И даже более. Он буквально стал ее личным наваждением. Чем бы она ни занималась, где бы ни находилась, все мысли были только о нем. В конечном счете, ее уже это начинало раздражать, да и работе это здорово мешало. Но ничего поделать с этим не получалось. А по вечерам, лежа в кровати, она подолгу не могла уснуть. Все думая и думая, вспоминая и вспоминая. Так пролетела неделя, которую Лиза в своем личном рейтинге могла бы отнести к самым унылым, но и сверхрезультативным. Игнат Федорович не мог нарадоваться новым заказам. Лиза же ловила себя на равнодушии и апатии. И сложнее всего было скрывать собственное настроение от остальных. Еще и Денис на нее дулся и играл в молчанку. Порой даже дело доходило до абсурда, когда Лиза задавала ему конкретные вопросы по работе, а он отмалчивался. Так и пришлось пригрозить парню разоблачением, если и дальше будет переносить личное на работу. Конечно же, они рассорились в хлам, что портило настроение Лизы окончательно. Вечером пятницы Лиза сидела дома. Света с Галкой зазывали ее встретиться в кафе, пообщаться, как они любили. Но она отказывалась. И причина на то была. Подруги точно догадаются по ее виду, что с ней что-то не то. Рассказывать им всего Лиза не хотела. Ни им, ни кому-либо еще. Вот и от Игната Федоровича она пряталась в своей комнате, сидя у распахнутого окна и глядя на двор, где ребятня радовалась теплу. Для 8 апреля вечер и правда выдался на удивление теплым. И в воздухе уже пахло цветами, хоть деревья еще и не зацвели, а лишь местами проклевывались робкие листочки. А еще день стал намного длиннее, и пока еще сумерки лишь начинали сгущаться. В дверь позвонили. Лиза знала, что Игнат Федорович лежит в своей комнате и смотрит телевизор. Потому она и крикнула: «Я открою!» За дверью стоял парнишка в курьерской одежде. И в руках он держал корзину с цветами. «Получите и распишитесь!» Радостно вручил он Лизе корзину и протянул планшет. «А вы не ошиблись?» С сомнением проговорила Лиза. «Исключено. Адрес ваш?» Ткнул парнишка в нужную строчку. «Наш», — прочитала Лиза. «Тогда и цветы вам!» Еще радостнее улыбнулся паренек. «А от кого?» «Этого я не знаю. Мое дело доставить цветы по адресу». Пожал плечами посыльный. «Но, возможно, там есть записка?» Лиза расписалась за цветы и закрыла дверь. Она продолжала стоять в коридоре, когда туда вышел Игнат Федорович. «Вот это красота!» — воскликнул он. «И от кого же она?» — хитро поинтересовался. «Даже не знаю». «А ты подумай, Лизонька, кто тебе может преподнести такую красоту?» Подмигнул ей Игнат Федорович и важно прошествовал на кухню. Лиза же с корзиной отправилась в свою комнату. В том, что цветы предназначались ей, сомнений не было. Под адресом значилась ее фамилия и имя. А вот от кого они, оставалось загадкой. «Как же вы хороши!» – зачарованно пробормотала Лиза, рассматривая гордые розы чайного цвета. Ее любимые, к слову. Она зарылась носом в один из пышных бутонов и втянула неповторимый аромат. Она любила розы, хоть и считала их самыми ранимыми цветами, несмотря на шипы. И только один человек мог подарить их ей – Глеб Игнатов. Предмет ее постоянных мыслей, ее личный мучитель и идол. Но он предпочел сделать это тайно, ведь никакой записки в цветах Лиза не нашла. Ну и как ей теперь быть? Позвонить ему и поблагодарить? Но сначала придется спросить в лоб, от него ли цветы? А если получится, как в старом советском кино, заберите ваш веник? Очень не хотелось бы. Да и неприятно будет оказаться в неловкой ситуации, если цветы не от Глеба. Лиза села на кровать, продолжая усиленно размышлять. Сам подарок не обязывает ее ровным счетом ни к чему. К тому же даритель захотел оказаться инкогнито. Значит, тем более можно не ломать себе голову. Но вот беда. Она не сомневается, что это Игнатов ей подарил цветы. И еще она очень хочет использовать подарок как предлог, чтобы позвонить ему. И как быть? А, была не была. Лиза решительно взяла телефон и открыла адресную книгу. А вот и заветный номер, на который за эту неделю она смотрит раз в сотый. И даже сейчас Лизе пришлось изрядно побороться с собой, прежде чем она нажала на кнопку вызова. Игнатов ответил почти сразу, и голос его прозвучал как-то устало. Конечно, Лизе могло это только показаться, да и устать он мог от чего угодно, только не от нее. А в том, что ее номер у него определился, она не сомневалась. «Привет», — выдавила она из себя. «А дальше что? Что она скажет дальше?» «Привет, Лиза», — отозвался Глеб. «Спасибо за цветы», — выпалила она, но ведь только для того она и позвонила ему, чтобы поблагодарить, разве нет? Повисла пауза, впрочем, длилась она недолго. «Почему ты решила, что они от меня?» «Разве нет?» Но уже по голосу Глеба Лиза поняла, что цветы подарил ей он. «Угадала, и не за что», — выдохнул он в трубку. Лиза попыталась представить его, где он сейчас и в каком настроении, но на этот раз фантазия отказывалась ей подбрасывать картинки. Вот же проказница, нашла время для отдыха. И так хотелось продлить разговор, но никак не получалось придумать, что еще можно сказать. «Розы очень красивые». «Рад, что смог угодить». «Да что же это такое? Не разговор у них получается, а пародия какая-то». Из себя Лиза словно выдавливала слова, а Глеб отвечал ей с еще большим трудом. Ну или неохотой. Пора было заканчивать с этим, пока она все окончательно не испортила. Ведь подарок его улучшил ее настроение, пусть и совсем чуть-чуть. А сейчас она готова была расплакаться от досады на все и прежде всего на себя. «Ладно, извини, что побеспокоила. И еще раз спасибо за цветы». Она уже хотела отключиться, когда Глеб проговорил. «Лиза, подожди, не вешай трубку». «Да», — аккуратно отозвалась она. Если уж на то пошло, то она и не торопилась отключаться. И его словам так обрадовалась, что от учащенного сердцебиения трудно стало дышать. И лицо предательски запылало. «Ты сейчас сильно занята?» «Вообще не занята», — призналась она. «Может, встретимся?» — предложил Глеб тогда. «Хорошо. Где и когда?» «Давай я заеду за тобой через полчаса. Успеешь?» «Вполне». Лиза сбросила вызов и какое-то время смотрела на телефон. Поймав себя на том, что улыбается, устыдилась собственной непоследовательности. А настроение ее из отвратительного вдруг стало просто замечательным. Оказывается, и так бывает.